Глава вторая. Прошло 6 лет после попытки Моники Макентайр задушить в Рейкьявике свою соперницу по шахматам. Этот случай не оставил у нее ни малейшего чувства вины, просто убедил, что ей лучше сторониться других. Более того, она приняла решение жить отдельно от матери и поселилась в комнатке под самой крышей в студенческом квартале Нью-Йорка. Там нет ни лифта, ни соседей. Она называет это своей отшельнической пещерой. Там она накапливает, совсем как белка орехи, учебники, энциклопедии, словари. Стопки книг служат ей столом, стулом, даже лежанкой. Моника Макентайр учится самостоятельно и быстро усваивает знания. Она читает газету. Ее внимание привлекает жирно набранная фраза в начале короткого объявления. Все человеческие несчастья имеют один корень – неумение спокойно оставаться у себя в комнате. Это один из афоризмов французского философа Блеза Паскаля. Моника знает, что у Паскаля были все основания провозгласить эту истину, ибо он был, как и она, антропофобом. Удивлена она тем, что эта цитата – использовано в объявлении. Приходится прочесть продолжение. «Почему бы вам не отдохнуть в центре медитации внутренний свет?» То, что это объявление привлекло мое внимание, знак, которым нельзя пренебречь. Она переписывает адрес. Это где-то к западу от Центрального парка. Она говорит себе, что сможет прийти туда пешком. Преимущество свободы и одиночества — возможность поступать по наитию, ни перед кем не отчитываясь. Ни родни, ни связей, ни ответственности, ни обязательств. Придя по адресу, она видит типичное старое здание Нью-Йорка, сохранившееся с начала века. Судя по надписи на почтовом ящике, она попала туда, куда хотела. Моника нажимает на кнопку звонка и слышит удар гонга. Дверь открывает молодая черноволосая женщина с бронзовой кожей, с красным кружком посередине лба, в желто-охряном сари. «Я хотела узнать, занимаются ли у вас медитацией», — начинает разговор Моника. Женщина меряет ее взглядом. «Почему это вас интересует?» «Я бываю рассеянный, что-нибудь вечно меня отвлекает, хочется научиться сосредоточенности. Я готова провести у вас несколько дней». Женщина в саре приводит ее в странный отель в индийском стиле. У входа высится гигантский, выше 2 метров роста, Будда. Он сидит в бесстрастной позе лотоса и, кажется, насмехается над новичками. Зажженные палочки благовоний распространяют сильный запах сандалового дерева. На разноцветных фресках изображены танцующие или медитирующие индуистские божества. Моника узнает Ганешу со слоновьей головой и многорукого Шиву. «Должна вас предупредить, здесь нет ни телефона, ни радио, ни телевизора. Увидите, к этому легко привыкнуть. Гораздо труднее поститься. Ресторана здесь, конечно, нет, но мы помогаем преодолеть эту трудность при помощи бульонов. Мы берем $50 в сутки. Обычно у нас проводят 2 дня, выходные». «А если я захочу пробыть дольше?» «Я бы посоветовала сначала попробовать, прежде чем подписываться на более длительный срок. Даже 2 дня занятий йогой на пустой желудок не всякому по плечу». «Сколько у вас сейчас постояльцев?» «Вместе с вами 7. Я удивлюсь, если все протянут больше 1 суток». «Она ждет, что эти предостережения меня охладят». Она принимает меня за обычную западную девушку. Когда можно начать? Сейчас как раз утро субботы. Можно прямо сейчас, если захотите. Прекрасно. У вас есть вещи? Предвидя этот вопрос, Моника собрала маленький рюкзак. Туалетные принадлежности, 2 пары трусиков, 2 футболки. Индианка открывает тетрадь и просит новенькую записать свое имя, фамилию, номер кредитной карты. «Вы уверены, что выдержите изоляцию, полное отсутствие развлечений и привычного питания?» Индианка в желто-охряном саре выходит из-за стойки и манит Монику за собой. «Меня зовут Шанти. Пойдем». Они поднимаются по лестнице. Перед ними коридор с 20 одинаковыми пронумерованными дверями. Индианка открывает одну. Моника видит комнатушку площадью 5 квадратных метров с натертым паркетным полом. Прямо на полу лежит тонкий матрас. Под окном стоит толстая свеча. Ни стола, ни стула, ни дивана. Единственное украшение — мандала. Большой красочный круг, похожий на лабиринт, полный демонов и цветов. «Я предупреждала, у нас все попросту», — напоминает Шанти. «Вот и славно», — откликается Моника. «Можешь привести себя в порядок. Ближайшее занятие раджа-йогой через час». Моника приходит раньше времени и занимается вместе с 6 другими постояльцами. Чтобы принимать требуемые позы, приходится изгибаться, испытывая боль. Но парадокс в том, что чем это больнее, тем больше ей нравится занятие. У нее ощущение, что она испробует пределы, которых способна достичь. Потом сама Шанти проводит занятия по медитации. Кажется, она здесь единственная сотрудница. Она предлагает учащимся сесть по-турецки, подложив под бедра подушки, закрыть глаза, замедлить дыхание и перестать шевелиться. Поза неудобная, но Монике нравится преодолевать себя. Вечером она засыпает на своем жестком ложе с чувством, что попала в правильное место. «Должно быть, в прошлой жизни я была монахиней». Я еще больше ценю покой, когда знаю, что за стеной Нью-Йорк, где кишат взвинченные, торопящиеся люди. То, как я соотношусь со временем и со своим телом, претерпевает перемену.